Глава 29. Йоханнесбург, 6 марта. Есть что-то недоброе в сложившейся ситуации. Пользуясь известной фразой, которую я так часто встречал в книгах, все мы живем сейчас на краю вулкана. Банды забастовщиков, или так называемых забастовщиков, патрулируют улицы и окидывают всех убийственными мрачными взглядами. Они берут на заметку разжиревших капиталистов, я полагаю, для того, чтобы заняться ими, когда начнется резня. Невозможно ездить в такси. Если ты туда сядешь, то тебя вытащат оттуда бунтовщики. А в гостиницах приятно намекают, что когда запасы продовольствия кончатся, нам самим придется позаботиться о пропитании. Вчера вечером я встретил Ривса, помогавшего мне на Килмордине. Он такой же, как и все остальные, которые произносят невероятно длинные зажигательные речи исключительно из политических соображений, а после жалеют об этом. Сейчас он везде говорит, что этого не делал. Когда я его встретил, он как раз собирался уезжать в Кейптаун, где предполагает произнести трехдневную речь на голландском языке, обличая сам себя и подчеркивая, что был неправильно понят. Я рад, что мне не надо сидеть в Законодательной ассамблее Южной Африки. Палата общин достаточно плоха, но у нас, по крайней мере, только один язык, и есть некоторые ограничения длины произносимых речей. Когда я был в Законодательной ассамблее перед отъездом в Кейптаун, я слушал выступление одного седовласого джентльмена с обвислыми усами, который выглядел в точности как черепаха из «Алисы в стране чудес». Он меланхолично ронял одно слово за другим. Время от времени он заставлял себя продолжать, произнося громко какой-нибудь лозунг. Когда он это делал, половина аудитории кричала «вуф-вуф», что, возможно, на голландском означает «правильно-правильно», а вторая половина, вздрогнув, просыпалась после приятного сна. Мне сказали, что этот джентльмен говорил около 3 дней. Должно быть, южноафриканцы отличаются великим терпением. Я изобретал бесконечные поручения для Пиджита, чтобы задержать его в Кейптауне, но в конце концов мое воображение иссякло, и завтра он ко мне присоединится, как преданная собака, собирающаяся умереть у ног своего хозяина. А мне было так хорошо с моими воспоминаниями. Я придумал несколько невероятно умных фраз, которые говорили мне руководители забастовщиков и которые говорил им я. Сегодня утром я дал интервью представителю правительства. Он был то любезным, то настойчивым, то загадочным. Начал с того, что он, намекнув на мое высокое положение и важность моей персоны, предложил мне либо самому, либо при его помощи уехать в Преторию. «Значит, вы ждете неприятностей?» – спросил я. Его ответ был таким многословным, что ровным счетом ничего не значил, и я понял, что они ожидают серьезных неприятностей. Я высказал ему свое мнение, что его правительство позволяет делам зайти слишком далеко. Есть такое выражение: «Дать человеку кусок веревки и позволить ему повеситься, сэр Юстас». «О, несомненно, несомненно». Не сами забастовщики причина проблемы, за ними стоит какая-то организация. Оружие и взрывчатка поступают в огромных количествах. В наши руки попали документы, которые проливают свет на способы ввоза ими оружия. Есть определенный шифр. Картофель означает детонаторы, цветная капуста – оружие, другие овощи обозначают различные виды взрывчатки. «Это очень интересно», – прокомментировал я. «Более того, сэр Юстас, у нас есть все основания полагать, что человек, который этим руководит, направляющий гений всего этого дела, в данную минуту находится в Йоханнесбурге». Он пристально посмотрел на меня, и я начал опасаться, не подозревает ли он меня. При этой мысли у меня выступил холодный пот, и я пожалел о своей идее лично исследовать революцию в миниатюре. «Из Йоханнесбурга в Преторию не ходят поезда», – продолжал он. «Но я могу поговорить, и вас отвезут туда в частной машине. На случай, если вас остановят по пути, я могу предоставить вам два разных паспорта. Один, выданный правительством Соединенного Королевства, и другой, в котором констатируется, что вы гость из Англии, не имеющий абсолютно никакого отношения к правительству».